Часть 23. Подумав, что самым очевидным решением будет пойти в мой гостиничный номер, я подошел к боковой двери, ведущей в гостиницу, и открыл ее. За ней была темнота и тишина. С трудом вспоминая, как я убегал отсюда 2 дня назад, я на ощупь пошел вперед, стараясь не шуметь. Где-то капала вода, по полу сновали крысы. Несколько раз наткнувшись на какую-то посуду и бочки с водой, я нашел еще одну дверь и, тихо открыв ее, поднялся выше, в массивный холл гостиницы. Здесь было пусто и светло, а за стойкой спал кто-то из обслуги. Это был молодой степняк, который лежал, положив голову на книгу учета посетителей. На стене тикали часы. Я тихо прошел вдоль стены и вышел на лестницу. Путь наверх был не близкий, но пользоваться лифтом сейчас было бы глупо. Поднимаясь все выше и выше, я то и дело глядел вниз. Мне вспоминалось, как в моем жутком кошмаре оттуда, снизу, поднималась, словно вода, тьма, захватывая лестничные пролеты. Но сейчас ничего этого не было, лишь тишина и скрип ступеней. Наконец я дошел до моего этажа и сел на лестницу, тяжело дыша. «В кошмаре-то я мигом взлетел на 17-й этаж», — сказал я про себя и улыбнулся. Отдышавшись, я очень тихо миновал коридор, подошел к двери своего номера и потянулся к ручке. Открывать дверь не хотелось. А что, если там снова труп? Или, быть может, что-то похуже? Я опустил руку и замер, пытаясь услышать, что же внутри. Ничего. Тишина. Может, и вовсе не стоило сюда идти? А что, если все вещи уже вынесли исполнители? Ну, конечно, так они и сделали. Тогда что мне там искать? Я отошел на шаг назад и начал вспоминать, что же было в номере. Фотографии, змея, механический человек. Все это, безусловно, уже лежит где-нибудь на полках у какого-нибудь следователя, ведущего дело Резака. Я убеждал себя, что в комнате ничего нет, хотя на самом деле я просто не хотел входить в нее. Совершенно растерянный, я сделал еще один шаг назад и внезапно вспомнил. Потайная комната за шкафом. Я видел ее только в своем видении, но видел отчетливо. Не думаю, что исполнители смогли бы ее найти. И где же быть ответом, как не в тайнике? В конце концов, не зря же я сюда шел. Я вновь подошел к двери и повернул ручку. Заперто. Так, вот этого я не ожидал. Я совсем не подумал о том, что дверь будет заперта. Ну невозможно. Какой же я тупой. Я подергал ручку, ничего не изменилось. От досады я ударил в дверь кулаком. И взломать нечем. Да и не умею я. Наверное. Ну что мне теперь делать? Идти назад, вниз и пытаться стащить ключ у спящего слуги? Выбить дверь? Или, быть может, вылезти на карниз и попытаться попасть внутрь через окно в ванной? Сложный выбор. Хотя... Нет. Ничего сложного. Хватит все время что-то выбирать. Я и так только и делаю, что мечусь между какими-то разными вариантами. Идти вниз? Ну уж нет, спасибо. Еще одно путешествие по лестнице я делать не хочу. Выбить дверь? Глупее не придумаешь. Сбежится весь этаж. Остается только окно. Судя по всему, мне нужно только выбраться наружу, зайти по карнизу за угол, и я окажусь возле окошка ванной комнаты. Сегодня я уже ползал по крышам. Можно и повторить. Запахнув пальто и натянув цилиндр почти до ушей, застегнув имевшийся у него ремешок под подбородком, я с трудом открыл окно в коридоре и посмотрел вниз. Внизу была пустота и туман. Ну, может все же спуститься к слуге? Пройти 17 этажей лучше, чем пролететь. Это благоразумно. В конце концов, я ранен. Но где-то в глубине меня внезапно очнулась решительность. Нет, нельзя терять ни минуты. Я сел на подоконник и оглядел карниз. Он был широким и выглядел безопасным. Буквально сливаясь со стеной, я выбрался наружу. Медленно, осторожно, ощупывая каждый кусочек каменного карниза, я двигался вдоль стены, пока не подошел к углу. Это оказалось даже проще, чем я думал. В конце концов, за мной никто не гнался. Ухватившись за металлическую водопроводную трубу, я обогнул угол. Вот оно, окошко, я вижу его, буквально на расстоянии вытянутой руки. Света внутри нет, значит, номер никто не снял. Я двинулся вперед и вдруг услышал звук. Где-то вдалеке нарастал грохот, знакомый гул. Он становился все сильнее и сильнее, и внезапно откуда-то из темноты на меня выскочило огромное стальное чудовище. Состав пролетел прямо надо мной сверху, осыпая меня сажей и искрами, а в следующую секунду налетел жуткий сильный ветер. Я вжался в стену и почувствовал, как потоки теплого воздуха отрывают меня от стены. Всюду был грохот и свет. В глазах потемнело. Я попытался схватиться за камень, но оступился и начал падать в бездну. Состав умчался так же внезапно, как и появился. Я не падал. Я беспомощно висел, а надо мной свисало, уцепившись за стену, жуткое существо. Оно держало меня одной рукой, как котенка. Я не мог рассмотреть его, пытаясь схватиться за карниз руками. Ясно было одно. Это был трубач. Был ли это тот самый трубач, которого я впервые увидел здесь, или какой-то другой, понять было невозможно. Как невозможно было понять, спасет ли он меня, или отпустит меня сейчас в бездну. Существо закликотало и подняло меня выше, так что я оказался с ним лицом к лицу. Мне в нос ударил отвратительный запах гнили, и я увидел свое отражение в его огромных черных очках. Он был замотан в какое-то тряпье и кожаные ремни, а самодельная гадкая маска на его лице ужасно воняла. Он поглядел на меня в упор, а затем посмотрел вниз. Я сжался, чувствуя, как под моими ногами ничего нет, и приготовился хвататься за карниз. Но в тот же миг он подтянул меня еще выше, поставил возле самого окна, отпустил и исчез. Я, не глядя ему вслед, вжался в каменную стену и долго и тяжело дышал. Наконец я пришел в себя и медленно открыл окно, которое оказалось не запертым. Не пытаясь больше быть тихим, я шумом валился в ванную и сел на пол. Вдалеке вновь раздался гул. Нет. В следующий раз обязательно пойду по лестнице. Найдя в кармане спички, я зажег свет и оглядел комнату. Здесь ничего не изменилось, лишь стало чище. Шприца под ванной не оказалось, как не оказалось даже осколков. Все выглядело так, как будто бы здесь давно никто не жил. Убедившись, что ничего полезного здесь нет, я подошел к двери. Спичка погасла. Черкнув новый, я набрал воздуха и вышел в комнату, сразу же поглядев на постель. Никого. Постель заправлена, комната, насколько я успел увидеть, убрана. Я облегченно выдохнул. Спичка погасла вновь. В полной темноте мне сразу стало жутко, словно бы вновь из углов поползли тени. Я оперся об стену и почувствовал, что задыхаюсь. Нужно было поскорее зажечь свечу или лампу. Я достал еще одну спичку, чиркнул ею и увидел кончик сигары. Прямо передо мной было лицо человека. Человека в красных очках. «Спасибо», — сказал он и прикурил от моей спички. Я дернулся назад, свет тут же погас. Лишь огонек к сигаре висел в темноте. Я выхватил револьвер и нацелился в его сторону. «Я думал, вы придете раньше, честно говоря». «Не с места!» Огонек погас. Наступила тишина. Я слышал, как колотится мое сердце, и больше не слышал ничего. «Ну хватит, полно вам. Успокойтесь». Его голос раздался у меня прямо над ухом. От испуга я дернулся в сторону и нажал на курок. «В таких моделях есть предохранители, знаете? Для того, чтобы случайно не убить кого-нибудь». Раздался щелчок, и комнату осветило пламя свечи. Человек в красных очках сидел в кресле неподалеку от меня и смотрел на меня с ухмылкой. «Встаньте, тут сегодня не убирали. Пыль из окна несет». Я встал с пола и, не сводя с него глаз, тяжело дыша, нащупал кнопку предохранителя. «Не двигаться!» Он закурил потушенную сигару от свечки, медленно поднял руки и выпустил облако дыма. «Спокойствие, только спокойствие. Самообладание – залог успеха, мой друг. Опустите оружие». Я огляделся. В комнате больше никого не было. «Если бы я хотел вам навредить, я бы уже сделал это. Но я не хочу, как видите. Так что...» Он встал с кресла. «Давайте поговорим о делах». Я сделал шаг назад. «Я сказал, не двигаться!» «И что? Пристрелите единственного, кто на вашей стороне?» «Не очень умный поступок». Я промолчал. «Поймите, я единственный, кто не хочет вам зла. Я объяснил вам смысл пилюль, помните? Вы, кстати, принимаете их?» «О, вижу, что да. Но не так часто, как следовало бы. Иначе бы я не напугал вас своим небольшим шоу». «Мне сказали, что их не стоит принимать, что они опасны». Человек в красных очках поморщился. «Да, опасны, но не для вас». «Что вам надо от меня?» «Я всего лишь хочу оплатить по счетам». «Каким счетам? Кому отплатить? Мне?» Он улыбнулся и снова сел в кресло. «Вовсе нет. Наоборот, тем, кто пытается уничтожить вас. А вам лично я обязан столь многим, что даже представить сложно». «Раз так, тогда расскажите мне обо мне». Он наклонил голову на бок и ухмыльнулся. «Вы – плевок в лицо, доказательство слабости, идея в человеческом теле, глашатай новой мысли, можно сказать». Я не мог понять, издевается он надо мной или говорит серьезно. В любом случае, его слова звучали как бред сумасшедшего. «Это ничего не значит. Как мое имя? Кто я? Чем я занимаюсь? Почему все хотят моей смерти?» Он поднял руки, останавливая меня. «Нет, нет, нет. Клянусь, если бы я только мог, я бы рассказал вам все сейчас же, без утайки. Но таковы правила игры». Я опустил оружие вниз. Мой страх и шок исчезли, уступив место гневу. «Никто, вашу мать, никто не может мне ничего толком объяснить! Зачем тогда это все? Почему вы ждете меня здесь? Вам всем что, просто нравится издеваться надо мной?» Он медленно замотал головой. «Вы все поймете со временем. И часть ответов здесь, в этой комнате. Я ждал вас здесь, потому что убийца всегда возвращается на место преступления». «Убийца». Я нахмурился и вздрогнул. «У меня было к вам дело. Я не буду отвлекать вас от ваших изысканий». И он указал рукой на шкаф. «Всего лишь окажу добрую услугу, поделюсь советом и покину вас». «Ха, думаете, я идиот? Что вы хотите от меня?» «Я просто хочу вам помочь, потому что вы помогли мне в свое время, потому что я восхищаюсь вами и потому что вы сами меня об этом попросили». Я замер, растерявшись. Он и правда мог бы убить меня. И сейчас, и тогда удары, когда сидел ночью возле моей кровати. Он чем-то был похож на человека в сером и одновременно был совершенно другим. Он был опасен. Но вдруг он и правда на моей стороне? К тому же, мне не хотелось в этом признаваться, но я чувствовал себя спокойнее в этой комнате, когда рядом был кто-то еще. «Начнем с совета. Помните эту девицу, Дару. Я насторожился. Что с ней? О, не знаю. Но уверен, что она в большой опасности. Вы связались с ней. Это ставит ее под удар. Я всего лишь у нее переночевал. Да бросьте. Вы видели, на что они способны. Они не остановятся ни перед чем. Вам следует позаботиться о ней лучше. С какой-то стати вы заботитесь о ней? Вам-то что за дело? Ничего в столице не происходит просто так. Она значит больше, чем кажется. И ей не стоит попадать в чужие руки. Скажем, Девлина. Так или иначе, я бы на вашем месте убедился, что у нее как минимум все в порядке. И убедил ее переехать на пару недель. Вы ведь не зря выслеживали ее. Я оторопел. Мне тут же вспомнились слова человека в сером. Из тысяч заведений вы выбрали именно то, в котором работает непростая девушка Дара, госпожа Дара Ли. Ничего, поверьте, ничего в столице не происходит просто так. Ну, с этим покончено. А теперь кое-что важное. Он медленно вытащил из широкого кармана своего желтого пальто сумку и поставил на стол три склянки странной формы, наполненных чем-то ярко-красным. Что это? Как любят говорить преподаватели Гафихта, жизнь завязана на химии. И лишняя помощь со стороны химического прогресса нам не помешает. Я хочу преподнести вам подарок. К сожалению, все вместе использовать не получится, так что придется взять что-то одно. Он провел по склянкам рукой, будто бы погладил их. Из медных крышечек медленно выдвинулось по игле. Выглядело это одновременно эффектно и жутковато. Так что это? Это инъекции. Призраки прошлого, которые могут вам услужить. Вот это. И он взял одну из склянок. Научит вас разбираться в механизмах, замках, оружии и всем остальном. Вторая сделает из вас более талантливого фехтовальщика, чем уже есть сейчас. Ну а третья подарит вам серьезные навыки стрельбы. Я удивленно посмотрел на него. Как это? Объяснения долгие, а времени нет. Если подумаете, сами все поймете. Инъекция непосредственно в мозг, через глаз. Безопасно сейчас можно сделать только одну. Это займет некоторое время, около 4 часов. Но не бойтесь, я пригляжу за вами. Ну а если я откажусь? Тогда я пожелаю удачи и уйду, снова убедившись, что с вами все в порядке, и буду приглядывать за вами и дальше. Немного огорченный тем, что прождал вас здесь зря. У вас всех что, других дел нет? Кажется, вся столица бегает за мной. О, поверьте, дел очень много. Куча проблем. Скоро выборы, знаете ли. Ну так что вы решили? Он улыбнулся и поставил склянки в ряд. Я оглядел их и задумался. Все было внезапно. Я был растерян. Сначала он оказался в комнате у Дары, затем здесь и предлагает свою помощь. Можно ли ему верить? С пилюлями он уже помог. Но его манеры и странное поведение заставляли меня насторожиться. Все это звучало слишком странно, невероятно. Один укол, и какие-то знания появятся в моей голове. Брать или не брать его подарок? И если брать, то какой именно? Я подошел к столу, оглядел красные склянки, а затем посмотрел на него. Мой выбор был очевиден.